Часть вторая. В Замоскворечье на Полянке стоял домишко в два окна. Принадлежал тот дом мещанке Матрёне Марковне. Она тогда считалась сестрицей преклонных лет, а все девицей. Свершая брачные дела, столичной сводницей была. Иной купчихе, бабе сдобной, живущей с мужем-стариком, устроит Марковну удобно свидание с ёбарем тайком. Или по другой какой причине жену свою муж не ебет. Она тоскует по мужчине, и ей Матрёна хуй найдет. Иная, в праздности тоскуя, захочет для забавы хуя. Матрёна снова тут как тут. Глядишь, красотку уж ебут. Мужчины с ней сходили в сделку. Иной захочет, гастроном, свой хуй полакомить. И целку к нему ведет Матрёна в дом. И вот за этой всему свету известной сводней вечерком вдова отправила карету и ждет Матрёну за чайком. Вошедшая сводня поклонилась, на образа перекрестилась и так промолвила, садясь, купчихе нашей обратясь: «Зачем прислала, говори, или до меня нужда какая? Изволь, хоть душу заложу, а уж тебе я услужу. Коль хочешь, женишка устрою, или просто чешется манда, и в этот раз, как и всегда, могу помочь такому горю. Без ебли, милая, зачахнешь, и жизнь вся станет немила, но для тебя я припасла такого ёбаря, что ахнешь». «Спасибо, Марковна, на слове. Хоть ёбарь твой и наготове, но мне навряд ли он придется, хотя и хорошо ебется. Мне нужен крепкий хуй, здоровый, не меньше 10-вершковый. Не дам я каждому хую посуду пакостить свою». Матрёна табаку нюхнула, о чем-то тяжело вздохнула и, помолчав минуты две, на это молвила вдове: «Трудненько, милая, трудненько такую отыскать елду. Ты из 10-ти-то сбавь маленько, вершков на 8-то найду. Есть у меня тут на примете один парнишка, ей же ей не отыскать на белом свете такого хуя у людей. Сама я, грешница, узрела на медне хуй у паренька, как увидала, обомлела, как есть пожарная кишка. У жеребца и то короче, ему бы им не баб ебать, а той елдой восьмивершковой по закоулкам крыс гонять. Сам парень видный и здоровый, тебе, красавица, подстать, и по фамилии благородный. Лука его, Мудищев звать. Но вот беда, теперь Лукашка сидит без брюк и без сапог. Все пропил в кабаке бедняжка, как есть до самых до порток». Вдова восторженно внимала рассказу сводни о Луке и сладость ебли предвкушала в мечтах о длинном елдаке. Затем уж, сваху провожая, она промолвила, вставая: «Матрёна, сваха дорогая, будь для меня как мать родная. Луку Мудищева найди и поскорее приведи. Дам денег сколько не захочешь, уж ты, конечно, похлопочешь. Одень приличнее Луку и завтра будь с ним к вечерку». 4 радужных бумажки дала вдова и ко всему и попросила без оттяжки уж поутру сходить к нему.